а еще своей неутолимой жажде сравнять счет. И пусть в своем внутреннем мире я и судья, и жюри присяжных, и обвинитель, но это, черт побери, мой внутренний мир, который не имеет никакого отношения к профессии. Потому что главное, за что я люблю закон, за его чистоту, честность и непрестанный поиск правды и справедливости. Потому что я люблю учить, люблю готовить к работе главные орудия этого ремесла, острые умы, которым именно я демонстрирую великолепие закона в моменты его наивысшего торжества. Потому что я ничем не хочу запятнать это. Вот почему. Большинство людей поднимут меня на смех, скажи я им хотя бы половину из этого. Большинство, но только не Вики. Она бы оценила. Но с ней мне и не надо ничего говорить. Она и так знает. Она понимает меня. Я выхожу из своей задумчивости и поднимаю глаза. Вики стоит, приподняв руку, как будто хочет призвать к тишине, но еще не до конца решилась. Точно такой же жест был у нее и в тот раз, когда я увидел ее впервые. Это было на собрании СОС. Она тогда пришла впервые и сидела на заднем ряду, девушка в облегающем топе, шортах и бейсболке. Несколько человек уже рассказали свою историю, и вот тогда она и подняла руку, точно таким жестом, даже не до плеча, и я увидел ее ладонь. Мне показалось, что она и хочет, и не хочет, чтобы ее спросили. 6 недель назад моя сестра совершила самоубийство, сказала Вики. Я тут слушала, слушала, и все говорят только про чувство вины. А я готова лопнуть от злости. Выходит, я одна такая? Все захохотали, стали аплодировать ее смелости. Похоже, всем стало легче от того, что среди нас нашелся человек, который назвал своим именем то чувство, которое все испытывали, но о котором никто не осмеливался говорить. Вот тогда я и полюбил Вики. В тот момент я понял, что сделаю ради нее все, что угодно. «Ладно», — говорит она мне теперь, — «плохая была идея. Не будем больше о ней». Другая причина, почему я люблю Вики, как ни странно, в том, что ей мало того, что я могу предложить. Любая женщина, которой приходилось бы делать такие ужасные вещи, какие делала Вики просто для того, чтобы выжить, была бы счастлива, найди она мужчину, который принял бы ее со всем ее прошлым, любил бы ее, уважал, заботился, готов был дать все, что она захочет, то есть делал бы все то, что делаю для нее я. Но Вики этого мало. Она требует большего. Она хочет влюбиться, хочет пережить сказку наяву. А со мной какие бы чувства она ко мне не испытывала, так не получится. Поэтому она от меня уйдет. Она никогда не говорила об этом прямым текстом, но я чувствую. Она уйдет в ноябре. Глава 47. Четверг, 20 октября 2022 года. «Сегодня ты встретила меня у дверей, как всегда, но не подошла ко мне, а держалась поодаль, словно ожидая, что я скажу тебе. Я был у адвоката, — начал я. Ты кивнула. Ты сказал Вике? Нет, но скажу. Когда? Когда подам заявление. После 3-го. Я не могу оставить Вике без денег, Лорен. Не могу так с ней поступить. И не буду». Твое лицо оледенело. «Понятно», — прошептала ты. «Похоже, ты ничуть не удивилась». «Тебе надо решить», — продолжал я. «Можешь ли ты уважать мое решение?» «Надеюсь, что да. Потому что мое решение именно таково, и обсуждению оно не подлежит». «Мы ведь переживем это, верно? Со временем ты все поймешь. Сейчас ты должна была сказать: вот за это я и люблю тебя, Саймон». За то, что ты прежде заботишься о Вике, а потом подаешь на развод. Но ты сказала: мне нужно время подумать, дай мне выходные. И это показалось мне плохим знаком. Глава 48. Саймон. Вечер пятницы. Самое время расслабиться дома в кругу семьи или выпустить пар за выпивкой в компании друзей. Но я сижу в своем кабинете в юридической школе, заканчиваю писать в блог о деле о перехвате информации из 9-го округа, которое рассматривается в Верховном суде Соединенных Штатов в эту сессию. Дома меня никто не ждет. Вики на все выходные уехала в Элмгроув к племянницам. На часах уже сильно позже 8 вечера, когда я начинаю готовиться к своему ставшему уже привычным забегу от юридической школы до Викер-парка. Точнее, до переулка позади бара «Вива Медитерранея». Тому самому, куда выходят окна кондоминиума Кристиана. Свои синие джинсы и неизменную рубашку на пуговицах я оставляю на вешалке на двери кабинета, а сам надеваю спортивные брюки, кроссовки, водолазку и лыжную шапочку. Температура в последние дни едва переваливает за 40, самое то для бега. 40 по Фаренгейту – это 4-5 градусов Цельсия. Зато вечерние потемки немного мешают, особенно когда приходится лавировать в толпе на оживленной улице. В патио бара почти пусто, хотя там работают обогревательные лампы. После ковида город позволяет ресторанам обслуживать посетителей на открытом воздухе даже поздней осенью. Однако желающих бросать вызов стихиям не так уж много. Человек 5-6 в толстых куртках сидят за столиками и пьют коктейли. Обычно я стараюсь добежать до переулка к 8, когда мы обмениваемся сообщениями. Но сегодня пятница, а в пятницу и по выходным мы не переписываемся, так что я здесь не за этим. Нет, сегодня я хочу взглянуть на место, где живет Кристиан. Перед фасадом его дома на Винчестер есть изгородь, но не серьезная, а так, чтобы собаки с улицы не забегали. Парадное крыльцо ведет к двери, солидный такой, с домофоном. В боковом проулке гаражи. Гараж Кристиана третий от входа, сразу под его студией. Вход в его гараж, как и в гаражи почти всех его соседей, преграждает автоматическая дверь, на удивление надежная. И все-таки входить лучше всего именно здесь. Меньше риска, что тебя увидят, в переулке почти нет света. А если воспользоваться гаражной дверью, пока хозяин потягивает коктейли в патио бара «Вива Медитерранея», то вокруг совсем никого не будет. Именно так к нему входит Вики. Не поднимается по парадному крыльцу и не звонит в домофон у всех на виду, не идет по лестнице, где всегда можно нарваться на соседей, а прямо из темного гаража прошмыгивает в квартиру. Чем же сегодня вечером занят ты, Кристиан, пока Вики в отъезде? Может, выпиваешь и прожигаешь жизнь где-нибудь со своим приятелем Гевином? Не возражаешь, если я загляну к тебе в квартиру? Хотя нет, не сегодня. Может, попозже когда-нибудь? Глава 49. Вики. Хорошо, что ты приехала. Они любят, когда ты у нас. Адам протягивает мне бокал пино. Мы сидим и смотрим, как Мэйси и Мария, Эмон Дэмс, играют друг против друга в баскетбол на подъездной дорожке. Мне тоже у вас нравится. Я застегиваю куртку до самого подбородка. Было бы здесь еще потеплее. Еще не передумала переезжать к нам? Если вы не передумали, то и я нет. Планирую в ноябре, в районе Дня Благодарения. Я смотрю на Адама. Ему нет еще 40, но на висках уже проглядывает седина. Адам Тремонт – истинный американец, пышноволосый, улыбчивый и добродушный, с детства не знавший, каково это – жить без денег, из тех, у кого жизнь идет как по маслу. Он и моя сестра Моника были идеальной парой – Барби и Кеном, красивыми и харизматичными, излучали энергию и позитивные вибрации. Помню, как, глядя на них, я попеременно то ощущала тошноту от такой идиллической картинки, то начинала умирать от зависти к сестре и ее везению. Адам встретил Монику в колледже и сразу вскружил ей голову, в хорошем смысле. Адам вообще всегда был хорошим. «Вчера», — вдруг говорит он, — Мэйси спросила меня, похожа ли она на маму. «Похоже», — уверенно отвечаю я. «Хотя Мария больше. В детстве она походила на тебя. А сейчас посмотри на ее лицо. Вылитая Моника». «Вижу. Иногда мне даже страшно становится». «Вот и мне тоже. Страшно видеть, как сестра все больше и больше проявляется в облике своих дочерей. Женщина, которой я не помогла вовремя». Я подталкиваю зятя локтем. «Ну а ты? Так и будешь один вековать?» «Хм». Он допивает вино и качает головой. «Ты про свидание?» «Про них». «Ну, было у меня, Целых два. Ничего серьезного.